Глава 12. Я в каком-то трансе. Не могу пошевелиться, хотя сознание не полностью отключилось. Открываю глаза. Лежу на кровати в темной комнате. А где это я? Помню, что были в Шамае. Свернули на улицу Мородесей, а дальше зашли в магазинчик. Перед глазами мелькают образы старушки и двух троллей. И ракушки. Устрицы. Точно. Меня же начальник попросил их купить. «Элен!» Хрипло зову подругу. Рядом мешочек с моллюсками и мои покупки. Ох, и вставила же меня. Я ж когда глаза закрывала... Передо мной этот белобрысый драконяка маячил. «Вериса!» — эльфийка берет меня за руку. «Ты как?» «Ух, вот надо было слушать администраторов. Говорили же, не есть ничего в Шамае. Угораздило же меня!» «Да нормально!» Я поднимаюсь. «Точно?» — обеспокоенно спрашивает подруга. «Ага, перед глазами все плывет». А меня ведет в сторону. «Ладно, пошли. Мы на наш омнибус опоздали, но я узнала, что скоро будет последний из Шамая к отелям». «О, только и выдыхаю я». «Ну, тебя и вырубило от этих устриц». «Целиком и полностью согласна. Зато чувствую себя отдохнувшей и выспавшейся. Заодно это можно отдать все оставшееся золото». «Да, надо спешить». Делаю шаг к двери. Чуть не падаю, но Элен подхватывает меня и удерживает за талию. Мы спускаемся. В кафешке темно. Никого нет, кроме тетушки Устиньи и ее сыновей. Она вежливо кивает нам и желает удачи с волками. На Мородесей уже почти никого нет. Мы спешим, хоть меня и носит из стороны в сторону. Несемся по знакомой дороге, рассчитывая, что водитель омнибуса все-таки не сразу уедет, спеша закончить последний рейс как можно раньше. Иначе просто не останется выбора. Нам придется или искать гостиницу в Шамае, или платить за кэп. На рынке продавцы уже собирают вещи. Многие палатки закрыты. Впереди маячит пустой переулок, ведущий к главной улице. Сейчас он выглядит еще темнее, чем был до этого. Вечером он казался таким светлым, будто там светило два солнца. «И куда красотки направляются?» — раздается сзади. Нас окружают незнакомые орки сомнительной внешности. Смутно узнаю двоих. Они сидели у Устиньи в кафе. А здесь их пятеро. Еще и обходят со всех сторон. «Не сбежать! И на рынке никого нет!» Продавцы слишком быстро смотали свои вещи. Орки подходят ближе, и мы вжимаемся в стену. Магическое пламя растекается по моим венам. Я поднимаю руку. На ладони вспыхивает яркий огонь. «Ну что вы, мы всего лишь хотим познакомиться. Не желаете составить нам компанию?» Вперед выходит один из незваных кавалеров. «Нет». Тут же отвечаю я, а пламя на руке разгорается сильнее. К слову сказать, оно уже давно не горело настолько ярко. «Мы не хотим проблем, и вы их не хотите. Потуши пламя, красавица!» Орк кивает на мою руку. «Послушайте, — начинаю я, — у нас есть устрицы на 100 золотых, пара коротких юбок из местной лавочки и пастфоны. Давайте мы вам все отдадим и разойдемся мирно». «А что, если нам не ваших цацок хочется, а таких красавиц?» Орк резко подходит ко мне. Пламя срывается с пальцев, но тут же тушится об его одежду. Вот еще одна проблема магии. От нее всегда есть защита. И огнеупорные орки. Если бы я только могла обратиться в драконицу... Хотя, превратись я в драконицу, Шамай лишился бы половины квартала. Жаль, что в такие моменты эльфы прикидываются ветошью. Вон Элен замерла и округлившимися глазами смотрит на орков. Надо что-то делать, а то наша ночь закончится по орчье. То есть не факт, что утром мы не проснемся в ближайшей канаве, если вообще проснемся. «Пожар!» — кричу я во все горло. «Чего?» — недоуменно глазеет на меня орк. «Помогите, пожар!» — еще сильнее кричу я. Ощущаю жар, разносящийся по телу, внутри все поднимается, радостно восстает, а меня тянет вперед. Что-то совсем рядом беззвучно зовет меня. «Да какой пожар, красотки!» Орк почти вжимается в меня, а его дружки радостно хохочут. «Стража!» — кричу еще сильнее, видя, как лицо орка становится мрачным. «Красавица! Стража уже спать пошла!» — укоризненно говорит он. «Остались только мы. Мы же совсем немного позабавимся». Он резко хватает Элен за талию. «А ну, пустил, извращенец Брыхов!» — выдает подруга, отбиваясь от орка сумочкой. Второй орк хватает меня. Пытаюсь отбиться, но куда мне против груды мышц? Фу, еще и воняет от них луком и тухлой рыбой. «Уважаемые, у вас проблемы?» Слышу знакомый хриплый голос. Его обладатель определенно сумасшедший. «Здесь же 5 орков, 5 озлобленных орков, желающих порезвиться с девицами». Оглядываюсь. «Это же наш волк. Он все-таки решил пойти за нами. А как он нас вообще нашел? Он же в театре сейчас должен сидеть». «Эй, мужик, иди отсюда. Что, не видишь, у нас все по согласию?» Один из орков обращается к нему. Слышится удар и всхлип. «Эй!» Теперь и наш орк оборачивается. Рядом с Конрадом валяется его дружок и прижимает к себе руку. Волк подмигивает нам. Я успеваю только вскрикнуть, как на него сзади нападают еще 2 орка. Кажется, Конраду уже ничего не поможет. Но тут на орков налетает белый силуэт. Он отрывает нападающих от волка, разбрасывает по сторонам, и тот, что нас удерживал, тоже кидается в бой. Я узнаю неожиданного спасителя. Это же Найджел. Что он забыл в Шамае? Какая разница, что он забыл? Главное, что он тут. Дракон движется с невиданной грацией, будто он не дерется, а танцует. Парирует удары орков, отправляя одного за другим в нокаут. Волк недоуменно смотрит на это, но тоже пинает упавшего рядом противника. Часть орков разбегается. Мы с Элен бросаемся в рассыпную, когда в нашу сторону летит чье-то тело. Еще один орк хрипит и стонет, зачем-то ползет за нами. «Мфак, фу-фу», шипит сквозь выбитые зубы. Он тычет пальцем то ли в волка, то ли в дракона. И тут же отключается. Драка заканчивается успешно. Мы в безопасности, устрицы целы, а на мужчинах лишь пара царапин. Оба спасителя тяжело дышат, глядя на нас. Найджел довольно улыбается, но как только переводит на меня взгляд, то тут же хмурится. «Спасибо!» — я улыбаюсь. «Вы?» Он прищуривается, а затем переводит взгляд на притихшего орка, который так и остался лежать на земле. Еще и с такой надменностью. То есть это он сейчас кинулся на помощь, но совсем не ожидал увидеть именно нас? Я вздыхаю. «И почему я не удивлен?» — бурчит он. И тут я вскрикиваю. Все происходит за какую-то пару секунд. Лежащий орк вскакивает и обрушивает свой огромный кулак на затылок Найджела. Дракон молниеносно уходит в сторону, даже не дает завершить удар. Орк спотыкается о своего сотоварища и падает на землю. Я не в силах отвести взгляд от дракона. Орк его задел или нет? Просто там такое кулачище, что один удар мог поставить точку в драконьей жизни. Но Найджел успел увернуться. Я думала, что уже все. «Вериса!» — шепчет Элен, не сводя взгляда с дракона. «Какой мужчина!» «Для меня весь мир перестает существовать. Только этот дракон перед глазами, красивый, статный, а у меня юбочка не сильно помятая, а прическа. От меня не пахнет после того магазинчика чем-то ужасным. Внутри все тоже поднимается, чуть ли не рычит. Еле успокаиваю внутреннюю драконицу. Что ж такое? Он же наглый мужик, который мне одежду разрисовал. И вообще, мы из-за его дедушки чуть отдыха не лишились. О чем я вообще думаю? Это ему орк заехал по затылку, а не мне. «Вериса, мы на омнибус!» Опаздываем. Подруга дергает меня за руку. «Давай быстрее, может, еще успеем». «Благодарю за спасение. Вам больно?» Я с надеждой смотрю на дракона. Хотя какая тут надежда? Хочется коснуться его, узнать, не сильно ли он пострадал. «Да что со мной? Это ненормально. Я же выпила антидот, или как оно там правильно называется. Но так хочется, чтобы Найджел не дал мне уйти, а закинул на плечо и утащил в свою пещеру высоко в горах, бросил на ложе из золота, а сам... Эй, драконица, остановись!» «Со мной все в порядке. Он почти не задел меня», — хрипло отзывается Найджел. Его глаз привычно дергается. «Все с ним хорошо. Ох, я за него боюсь, не обращая внимания на то, что мы опаздываем на омнибус». «Вериса!» — меня тащит Элен. «Девочки!» — к нам подходит волк, заслоняя собой дракона. «Какие проблемы? Если что, оплачу нам кэп». «Кэп — это почти омнибус, разве что для меньшего количества людей. А чем меньше людей, тем дороже такса». Волк бросает пренебрежительный взгляд на лежащих орков и смотрит на нас. «Пойдемте, нечего здесь задерживаться». «Может, стражей порядка дождаться? Здесь вообще-то нападение было», — отзывается Найджел, показывая на наших несостоявшихся кавалеров. «Все точно. Попытку нападения должны зафиксировать стражи. Но Конрад прав. Нам лучше не задерживаться». «Ой, да зачем ждать стражей? Мы этим оркам намяли бока, еще проблемы с местными будут», — тут же отвечает волк. «Да, нам лучше вернуться в отель». Элен подходит к Конраду. «Похоже, она уже выбрала свою цель на сегодня. А то пока стража заберет нас в участок, пока все эти протоколы напишут, мы можем до утра просидеть, или еще хуже, несколько дней». Мне хочется выглянуть из-за его спины и посмотреть, что там с Найджелом. Вдруг он все-таки поранился? Или тот орк ему отбил что-то? А то раньше только глаз дергался, а сейчас еще и заикой станет. Хотя, судя по его молниеносным движениям, можно надеяться, что его вообще не задели. Я обхожу Конрада, не сводящего с меня взгляда. С каждым моим шагом глаз Найджела посылает знакомые сигналы. «С вами точно все в порядке?» — осматриваю его. «Какой же он огромный, а эти мощные руки, скрещенные на груди?» Смотрю на его костяшки. Ни следа от ударов. У драконов хорошая реакция. «Со мной все в порядке», — смотрит он пронизывающим взглядом. «Я же огненная драконица, но чувствую себя холодным мороженым на полуденном солнце. Я таю. Хотя мне этот драконяка совсем не нравится. Во всем виноваты устрицы». «Если мы тут останемся, то придется долго объясняться», — к нам подходит Элен. «Ну правда, это может испортить нам отдых. Вы бы видели план Верисы на ближайшие дни. У нее нет времени на участок». Я густо краснею. «Ну, спасибо, подруга». У дракона вновь дергается глаз, когда он переводит взгляд на эльфийку. Оборачиваюсь. Орка, лежащего возле стены, уже и след простыл. Ну и ладно, если придет стража порядка, то тут уже некого будет арестовывать. Хорошо, нам лучше уйти отсюда. Найджел хватает меня за локоть. Отпустите! Хриплю, а сердце бьется сильнее. Мне совсем не хочется, чтоб он отпускал. Пусть держит, обнимает, даже может поцеловать. Щечку, я же скромная. Боюсь, что ваша подруга права. Хмурится дракон. Мадам, у меня тоже нет желания тут задерживаться. Его рука еще крепче сжимает мою. Ой, подождите. Вырываюсь из схватки дракона. Поворачиваюсь к стене, где остались мои пакеты. Во время драки я выпустила их. Вот это брехец. Пакетов нет. Ни устриц, ни моих новых юбок. Кровь отхлынула с лица. Того орка и след простыл. «Все в порядке?» — интересуется Конрад. «Да, все хорошо. Я разворачиваюсь к мужчинам. Хочется плакать. Я же все это на последние деньги купила. Хотя устрицы можно самой в море выловить. Там же в кораллах водятся всякие моллюски. Можно взять в аренду дайверское снаряжение и спокойно доплыть туда». На дрожащих ногах возвращаюсь к нашей компании. Не смотрю в глаза Элен, а та прижимается к волку. «Какое отвратительное место!» — слышится старческий голос. «Господин!» «Дед!» — дракон проходит мимо меня, обдавая запахом своего обалденного парфюма. Я нервно вздрагиваю. Дед Найджела аккуратно переступает через последнего орка, что все еще лежит на земле. Дедуля-дракон одет в белоснежный костюмчик под стать внуку. В руках у него стакан с коктейлем, позади охрана. То есть молодой дракон оставил деда ради нас? «Какой отвратительный район!» — фыркает дед. «Я хочу домой!» «Обязательно, дедушка!» Жестко говорит дракон. «Это ты их побил?» Хмурится старик, осматривая место боя. «Нет, дедушка, они сами». «Они об тебя побились?» «Ладно, это не важно. Ты видел местный сервис? Я просил коктейль с белой трубочкой, а они мне черную дали». Дедуля потряс стаканом, проливая на землю жидкость. «Да, видел. Нам пора в отель». Дракон подхватывает дедушку под руку. «У нас, к слову, компания». «Да, опять эльфийки». Старикан переводит взгляд в нашу сторону. «Мальчик мой, ты же знаешь, что у меня аллергия на эльфиек. Сколько можно? Тот возле эльфиек вечно крутится, и ты туда же». «Это всего лишь девушки, опоздавшие на омнибус. Они из нашего отеля», поясняет Найджел. «Да? Слушай, ты там смотри. Эти вертихвостки как сядут на шею, так и все. Не слезут, пока все золото не отдашь. Я вот недавно лишился кучи золота. Пришла ко мне дамочка одна. Все про какую-то свадьбу заливала, будь она неладна». «Это твоя внучка была», цедит сквозь зубы Найджел. «Да?» Недоуменно отвечает старикан. «То-то я думаю, что она меня дедушкой называет. А я еще сам не женился». «Нет слов. Так у этого старика память, как у ракушки. Раз он не помнит, что именно нас он из отеля выгонял». «Ладно, бери своих эльфиек и пойдем уже отсюда. Тут еще народ очень странный. Вон какой-то тип пробегал с женской сумочкой. Так мало того, что не добежал, куда спешил, так еще и выронил ее вместе с пакетами». «Где выронил?» — спрашиваю. Старикан переводит на меня взгляд, осматривает с ног до головы. «Да там!» — тычет пальцем назад. Я срываюсь туда, куда показывает дед. Сердце бешено бьется в груди. Еще бы! Моллюски стоят половину моей зарплаты. Элен кричит мне вслед, но я не слышу ее. Возле закрытых рыночных киосков лежат два моих пакета. Юбки разноцветными тряпочками втоптаны в брусчатку, Моллюски раскиданы по земле, но часть осталась в сумке. Трясущимися руками тянусь к вещам. Юбки можно отстирать, а вот устрицы... Не буду же я собирать их с земли. Позади слышатся тяжелые шаги. Знакомый жар поднимается внутри. Драконица вяло машет хвостом. Я не отрываюсь от своего занятия, собираю остатки по земле. В принципе, если их помыть, а потом залить какими-то специями, то сойдет за афродизиак. Я по-хорошему вам говорю, хватит устраивать эти спектакли. Найджел стоит надо мной, глядя, как я ползаю и собираю вещи.